«Да вы совсем меня не слушаете», – проговорил пациент и заглянул в глаза собеседнику. «Что с вами? Вам плохо?» «Не обращайте внимания. Продолжайте», – ответил аналитик. Пациент грустно и натянуто улыбнулся. «Да, собственно, у меня все», – сказал он. «Теперь дело за вами». «За мной?» «Да, именно за вами», – подтвердил пациент. «Мне нужна точная мнемограмма, доктор. Надеюсь, вы меня понимаете?» Аналитик не понимал ровным счетом ничего. У него начинала болеть голова от переизбытка впечатлений за сегодняшний день, и он ничего не делал, чтобы избавиться от этой боли, терпел ее покорно и безропотно. Он был не в себе. «Я должен совершенно точно знать координаты того места, доктор. Зачем они вам?» Пациент отвел взгляд, положил руки на колени. Его пальцы стали выбивать легкую ритмичную дробь, в такт которой покачивалась голова и мысок левого ботинка. «Зачем они вам? Что вы задумали?» – переспросил аналитик, подаваясь вперед. Пациент посмотрел на него с почти нескрываемой иронической улыбкой. «Вы же психолог, специалист в области душ человеческих и всякого такого. Неужели вам надо объяснять?» – сказал он тихо. «Я не имею права», – уперся аналитик. Улыбка пациента стала шире. «Не надо, доктор. Зачем нам толковать о каких-то там правах? Мы не правоведы. К тому же, на сей счет пока что юриспруденция не обогатила себя определенными параграфами, не так ли?» Аналитик и сам сообразил, что по части прав вопрос очень и очень непростой, что главное – право распоряжаться собственной судьбой – остается всегда за человеком и только за ним. Он решился. «Ложитесь». «Вот это дело», – оживился пациент. «Но учтите, мнемограммы могут и не получиться. Я вот, например, когда делал вам мнемоскопию, не думал о каких-то там координатах. По-моему, вообще ни черта не было видно на небе, что может видеть младенец». «То же самое, что и взрослый. Доктор, вы это знаете лучше меня. А все пытаетесь как-то...» Пациент прищелкнул пальцами, подбирая слова. «Да ладно, не утруждайтесь», – разрядил обстановку аналитик. «Все и так ясно. Какой участок брать?» «Только тот, где в открытом пространстве. Но со всех сторон. Выход, повороты. Когда держали, когда укладывали в капсулу». «Все, начинаем». Голос аналитика прозвучал твердо и резко. Но тут же осекся, будто на горло говорившему набросили удавку. Последнюю фразу аналитик не проговорил, а просипел. «Учтите, вам придется все пережить снова». Пациент кивнул, не открывая глаз от серого пластикового потолка. Он лежал в откидном кресле под параболическим зеркалом приемника мнемографа, но взгляд его блуждал выше, будто он уже присматривался к незнакомым звездным россыпям, запоминая их. «Ничего, доктор, у меня крепкие нервы. Начинайте». Через полчаса, когда пациент очнулся, аналитик протянул ему пачку твердых, но очень тонких карточек. «Здесь только снимки неба, ничего такого, сами понимаете», – сказал он. «Спасибо, доктор», – отозвался пациент. «Мне и нужно только небо. Небо, которое со всех сторон. А об остальном не беспокойтесь. Я и так помню. Все до последнего штришка. Попробовали бы вы на моем месте забыть это». Аналитик подошел к окну. Поднял штору. «Я не хотел бы оказаться на вашем месте», – еле слышно прошептал он. Но никто ему не ответил, никто его не услышал. Пациента уже не было в мнемоцентре. Прошло еще минут 25, прежде чем аналитик надел на себя сферический шлем и подогнал свое кресло к экранам. Ему не пришлось ждать долго. Надпись мигнула и погасла, оставив в глазах зеленые пятнышки. Надпись была короткой. «Срок истек. Внимание! Приготовиться к операции». Никакой подготовки к операции не требовалось. Аналитик это знал прекрасно. И все же он прикрыл глаза, расслабился. Консультант вошел в помещение совсем тихо, будто крадучись. За ним тенью следовал ассистент. «Ну что?» – спросил первый. Аналитик ответил не сразу. Он повернул голову, долго смотрел на вошедших, будто не узнавая их. Потом вяло проговорил. «Да ничего, ерунда. Такие вещи случаются, когда кто-то слишком много и напряженно работает, а потом вдруг на него обрушивается абсолютный покой. Это все от перенапряжения». «А память?» «Что память?» «Личная память. Провалялся в анабиозе 200 лет, вот и вся память. Но ведь что-то было». Аналитик отмахнулся. «Это не нашего ума дело. Там, в центре, разберутся». Ассистент удивился, наморщив лоб. «А он что, уже там? Ну а где же еще, по-твоему?» Они все вместе вышли на воздух. Аналитик расправил затекшую спину, потер поясницу, широко зевнул. Все вокруг было обыденным, приевшимся. И ряды деревьев, и сосновая хвоя под ногами, и проглядывающие сквозь листву деревянные домики, и тем более лица этих двоих, стоявших рядом. С утра вроде мелькнуло что-то новое, интересное своей неожиданностью. Да так и пропало, вместе с необычным, явно перенапрягшим свои мозги пациентом. И снова накатило неопределенное и малоприятное состояние, именуемое в просторечии тоскою.